Глава 14. Призраки. Я расскажу тебе одну историю, священник. Это моя история, но она могла бы быть чьей угодно, за исключением пары мелких деталей. В день, когда случился конец света, большинству умерших, полагаю, повезло умереть у себя дома, держа руку жены, ребенка, обнимая друга. Некоторые умерли, занимаясь любовью. Говорят, сирены дали сигнал за 5 минут. Что можно было сделать в те 5 минут, остававшиеся до конца света? Кто-то, наверное, выпил, возможно, бутылку, которую хранил для особого случая. Кто-то смеялся, как я только что, как сумасшедший. Другие, возможно, сказали: «А, к черту!» и занялись любовью с первым попавшимся человеком. Некоторые, наверное, использовали те 5 минут, чтобы попытаться спастись. Иные из них даже понимали, что это совершенно бесполезно. Должно быть, это были самые занятые 5 минут в истории человечества. Все без толку. Но большинство людей умерло, по крайней мере, рядом с любимыми, у себя дома. А некоторым из нас не выпала такая удача. Говорят, самолеты падали с неба десятками, сотнями. Все самолеты, находившиеся в полете, когда упали бомбы. Дождь из самолетов. По сравнению с атомными взрывами, на коже Земли это всего лишь маленькие укусы насекомых. Это был самый невероятный фейерверк из всех, что когда-либо устраивало человечество. Естественно, по-настоящему никто из нас его не видел. Мы можем только воображать его. Тех, кто видел его, больше нет, и они не могут рассказать о нем. Интересно, каково это – видеть фубарт со стороны? Единственные, кто мог бы рассказать об этом, это космонавты с орбитальной станции. Но они, думаю, давно уже умерли. Кто знает? Им, по крайней мере, повезло. Сколько лет мы уже не видели звезд? Они-то, по крайней мере, видели их перед смертью. Они видели звезды и землю, полыхающую, как костер. Они видели, как дым поднимается над нашими городами и саваном окутывает планету. В день, когда настал конец света, я находился в музеях Ватикана. Там почти никого не было. Такой покой. Я старался ходить туда каждый раз, когда приезжал в Рим, но терпеть не мог теснившуюся в залах толпу, шумную, инфантильную. Вспышки фотоаппаратов, тысячи одинаковых фотографий одной и той же картины, фотографии, которые никогда не будут напечатаны. Но в тот день музеи были пустынны. Я в одиночестве ждал открытия касс. Персонал не получил никаких распоряжений, поэтому в тот день они работали как обычно. Как будто это был нормальный день. Я купил билет. В старые времена я мог бы продать такую штуку на... Как они назывались, эти виртуальные аукционы? Ах да, на eBay. Последний билет, проданный музеями Ватикана. Было очень приятно, и в то же время производило очень большое впечатление бродить в одиночестве по коридорам в окружении красоты прошедших тысячелетий. Красоты, которая вся была только для меня. Я помню, что пытался дозвониться в Женеву, своей жене, чтобы рассказать ей об этом странном событии, но телефонные линии были перегружены. Люди, пытавшиеся связаться с другими людьми и тем самым не давшие никому общаться. Так что я бросил попытки. Если бы я был настойчивее, рано или поздно мне, возможно, удалось бы поговорить с Шанталь. Я бы расспросил ее о наших детях и даже о нашей собаке. Но я продолжал кружить по пустынным залам, наслаждаясь тишиной и простором. В утреннем свете мрамор статуй и краски картин блестели, как драгоценности. Я много часов бродил по тому музею, пока наконец не пришел в Сикстинскую капеллу. Входя в нее, я испытал совершенно новое ощущение. Я как будто видел ее впервые. Я был один под украшенным фресками Микеланджело потолком. Краски страшного суда на противоположной входу стене казались новыми, как будто их нанесли только что. Какая тонкая ирония, сидеть у подножия страшного суда в день, когда должен наступить конец света. Я сидел там не меньше часа. Сидел посредине капеллы и смотрел на суд. Потом я лег, как в парке. Свернул куртку и сделал из нее подушку. Я растянулся на полу, видевшим столько веков, столько папских мес, столько конклавов. Мой взгляд остановился на том гигантском шедевре, сотворении Адама. Бог, протягивающий указательный палец первому человеку, и Адам, тянущий руку, чтобы быть поднятым из праха. Я был погружен в это зрелище, как вдруг показалось, что мое тело отделяется от земли и летит вверх, к Богу. Естественно, я знал, что происходит. В газетах, даже самых консервативных, были гигантские заголовки, и все телеканалы превратились в единый, бесконечный выпуск новостей. Я находился там уже много часов. Было уже около часа дня, когда какой-то голос оторвал меня от моих снов наяву. Сеньор, учтите, что лежать на полу в капелле запрещено. Я перевел взгляд направо. Это был смотритель в форме. Пожилой человек в старомодных очках и со старым транзисторным радио в руках. Казалось, что он только что вышел из машины времени, из 70-х. Я смотрел на него, не отвечая. Он попробовал другие языки. Французский, испанский, вымученный английский. В конце концов я сжалился над ним и произнес: «Я говорю по-итальянски». «А-а, и почему вы тогда продолжаете лежать?» «Потому что это приятно, и потому что здесь никого больше нет. Я никому не мешаю». «Хорошо, но это не оправдание. Вы должны подняться». Я улыбнулся. «Вы уверены, что в правилах написано, что мне нельзя делать этого? Я хочу сказать, вы уверены в том, что где-то сказано, что лежать на полу Сикстинской капеллы запрещено?» Смотритель удивленно посмотрел на меня. Потом он сделал то, чего я никак не мог ожидать. Он улыбнулся и сказал: «Знаете, а вы правы». И с некоторым усилием, с хрустом артритических колен, он опустился и лег рядом со мной. Не совсем рядом. На почтительном расстоянии, скажем так. Итальянцы, особенно определенного возраста, в таких вопросах традиционалисты. Лежать бок о бок с незнакомцем доставило бы ему неудобство. Так мы и лежали, глядя на сцену сотворения и на всемирный потоп. Я работаю здесь уже 30 лет, но у меня никогда не было времени, как следует рассмотреть эти фрески. Вздохнул старый смотритель, и я улыбнулся ему. Я чувствовал себя камнем на дне реки. Камнем, над которым пробегали изображения, сделанные рукой, умершей столетия назад, но еще невероятно живые. «Вас побеспокоит, если я включу радио?» – спросил смотритель. Я сказал, что да, но сразу же раскаялся в этом. По сути, он сделал для меня огромное исключение из правил, а известно, что старики очень привязаны к правилам. «Хорошо, включите». Старик был мне благодарен. «Знаете», – сказал он, – «у меня никого не осталось на свете. То есть у меня есть сын, но для меня он как будто мертв. Он ни разу не позаботился обо мне. А его бедная мама, ах, знали бы вы, сколько она страдала из-за него». «Радио сойдет», — сказал я ему, «но у меня нет желания болтать». Он понял. Я сказал это по-французски, но он понял. Он включил радио совсем тихо. Я хорошо говорил по-итальянски, хоть и не так, как сейчас. Некоторое время, хоть и против воли, я слушал новости, в которых говорилось о последствиях того, что они упорно продолжали называть дипломатическим инцидентом. Действия сверхдержав напоминали мне попытки шахматистов оценить способности друг друга. Но это была смертельная игра. Постепенно голоса из радио превратились для моих ушей в неразборчивый гул, в бессмысленный фоновый шум. Что-то вроде музыки, как та, которую, как говорят, издают звезды, если слушать их в радиоскоп. Когда взорвалась бомба, пол выгнулся, как спина лошади. Он сделал это трижды, после чего снова распрямился. На потолке стали появляться трещины. Непомерный свет. Я не могу найти другие слова, чтобы описать его. Абсолютный свет ворвался в окна, освещая нарисованные фигуры сверхъестественной белизной. А потом я полетел к Богу. Я подумал так, потому что фигура Создателя становилась все больше, все ближе. На самом деле это потолок разрушался, и старинные фрески падали вниз. Я видел это, как на замедленной съемке. Лицо Бога, которое становилось все больше, и Адам, который оставался далеко-далеко, все дальше от Бога. Бог упал рядом со мной. Блок 10 метров в длину и 2 в ширину. Он раздавил смотрителя. Кровь лилась из-под цемента, смешиваясь с пылью. У меня весь рот был полон пыли и строительного мусора. Я с трудом приподнялся, не веря в произошедшее. Свода капеллы больше не было. Поразивший меня свет был солнечным. Потолок смело взрывом почти целиком. Только один кусок еще держался, не знаю, каким чудом конструкции. А из десятков нарисованных фигур только Адам каким-то невероятным образом еще оставался на своем месте, почти целый. Только ладони с указательным пальцем, которым он тянулся к Богу, больше не было. Рука Бога обрывалась на запястье. Я отряхнул рубашку. Смехотворное действие. Я был полностью покрыт пылью и, наверное, похож на привидение. И именно привидениями показались мне бледные люди, зашедшие в Сикстинскую капеллу через дверь, соединявшую ее со станциями Рафаэля. Вслед за двумя мужчинами в черных костюмах и с автоматами в руках В капеллу маленькими шажками вошел корпулентный человек, одетый в одежды священнослужителя. Протер глаза при виде катастрофы, перекрестился и заплакал. Он плакал, как женщина, как ребенок. Его плач был причитанием, возможно, первым и последним, по потере этого шедевра. Он сделал несколько шагов по направлению к центру капеллы, к расколотому надвое длинной трещиной страшному суду. Потом заметил меня и дал знак охранникам опустить оружие. Он спросил меня: «Кто ты, сын мой?» Я не ответил. «Нам надо идти, ваше высокопреосвященство». Кардинал Альбани сделал нетерпеливое движение. «Бедняжке плохо, ему нужна помощь, мы возьмем его с собой». «Но мы не знаем его, ваше высокопреосвященство. Быть может, он...» «Я знаю, кто он. Он человек, которому нужна помощь. Не спорьте, капитан». «Капитан». Это был Томмазо Гуиди, человек, чье место я занял 2 года спустя. Человек, поставивший точку своей жизни, выстрелив себе в висок из пистолета и оставив мне полное указание письмо, в котором он ни слова не говорил о том, почему сделал это, но давал мне подробные инструкции обо всех аспектах командования тем маленьким армейским корпусом, который мы продолжали называть швейцарской гвардией. Кардиналу Альбани он написал, что я подходящий человек для того, чтобы занять его место. Он благодарил его за доверие, выражал восхищение тем, что прилад сделал для спасения как можно большего количества людей, за его старание дать им нормальную жизнь, еду, питьевую воду и надежду на будущее. Чтобы лишить себя жизни, он вышел наружу. Он сделал это в месте, где вода на следующее утро должна была унести его прочь. Альбани проявил уважение к его желанию. Укрывшись пластиком, дыша через наши самодельные противогазы, мы смотрели, как темная вода медленно подбирается к телу, которое мы обернули простыней. Вода приподняла ткань, дошла до руки и задвигала ею, будто тело махало нам ей, прощаясь. Потом волна подняла труп и унесла его прочь, к морю.